Есть у меня гример, и бороду присобачит самую натуральную, и вообще внешность изменит. Сечешь? Любая нестыковка, любое неузнавание будут замотивированы железнейшим образом. Никто не удивится, ни одна живая душа. Тебя попросту будут жалеть. Бедный Павлик, увечный, ушибленный, с перевернутыми мозгами, жертва роковой аварии. Ну, кому тут в голову придет подозревать? О том, что ты есть, мало кто и помнит. Ну, слышали краем уха, что есть у меня брат за 39 земель, но про то, что он близнец, никто и не знает. Не было у меня времени за эти 10 лет родню вспоминать принародно уж. Извини за откровенность. Вообще у нас мало кто вспоминает о далеких родственниках. Не та среда. Голова постоянно забита другим делами. Ты-то многим рассказывал с подробностями и живописными деталями, что у тебя есть где-то в паре тысяч верст брат-близнец. А, пожалуй, что и немногим, задумчиво сказал Петр. Не всегда и случай выпадает пооткровенничать о родне. Тут ты прав. Вот, видишь, все шансы. Что до фирмы, то 9 человек из 10 со мной, с биг-боссом, общаются настолько редко, что и не почувствуют разницы. И вообще все ходят по струночке. Будут, конечно, сплетничать и об аварии, и о сопутствующем, но мой эскулап, будь уверен, дело знает. Преподнесет столь убедительную версию, что все поголовно схавают. Не поморщатся и пальчики оближут. Проскочит. Ну, говорю же, все будут у тебя за спиной, понимающе переглядываться, головой кивать, сожалеючи, ах, жертва лихачества. Тебе, я надеюсь, не так уж стрёмно будет пережить смешки в мой адрес. Это ж меня будут считать убогоньким, приложившимся башкой. «Подожди», — сказал Петр, — «подчиненные, ладно, а твои? Жена с дочкой? С падчерицей, брательник, все равно». Павел усмехнулся чуть беспомощно. «Ох, сдается мне не избежать краткого экскурса в интимную жизнь монархов. Во-первых, с Катькой, а, соответственно, и с чадом еяным Наденькой мы живем всего-то 4 с лишним года. Это не Женя. Та-то меня за 11 лет изучила досконально на молекулярном уровне. Во-вторых, если уж откровенно, я и дома-то бываю этаким привидением. Мелькну утром, мелькну вечером. Видят они меня 2 часа в сутки». И так все 4 года. Деньги, браток, сами в руки не плывут. Крутишься, как белка в колесе. Ни ты света белого не видишь, ни дома тебя не видят. Ну и, в конце-то концов, опять-таки многие несообразности спишем на то самое сотрясение мозга. Проглотят мои бабы, как миленькие. Ну, в конце-то концов... Мы здесь с тобой посидим 2 дней, я тебя предварительно поднатаскаю, чтобы провал в памяти не был очень уж зияющим. Нет, ну, а если она захочет? С муженьком потрахаться? Догадливо подхватил Павел. Ну и флаг ей в руки, Катерине Свет Алексеевне. Пусть трахается. А что плохого, ежели с законным-то мужем? Она ж мне не изменяет. Вот он я, в точности такой же. И потом, братуха, скажу тебе предельно откровенно, с Катькой у нас, похоже, окончательно все раздрызгалось. Склеить не получится, да и нет охот. Мы и так на грани разбегания. Все равно придется этак через 1/2 года цивилизованно разводиться. Ты мне только не выражай никаких соболезнований, нет нужды. Не то, что плакать не стану, но и вообще печалиться. Скорее уж от радости буду плясать. Но не получилось у меня с Катькой. Не получилось, и хрен с ею, если по правде. И все же как-то... Ох, да не строй ты из себя! Досадливо поморщился Павел. Я же говорю, с Катькой у меня все кончено. Если придет ей такая блажь, исполняй супружеский долг, благословляю. Я тебе потом расскажу кратенько, как там у нас обычно что делает, что делать не хочет. А Надюха, я сам по себе, она сама по себе. Есть контакт? Нет контакта. Девки 14, вещь в себе. Дни напролет по интернету шарит, как наркоманка. Сосуществуем и только. Нет, дома все должно пройти гладенько. Опять-таки жалеть тебя будут, то бишь меня. Твоими бы устами. Ну ладно, хватит. С некоторой властностью поднял ладонь Павел. Моральные препоны есть? Кажется, нет. Сумма устраивает? Кажется, да. Работа, в принципе, подходит. Нет, я не говорю, что тебе будет легко, и попотеть придется, и мозгами ворочить, и на нервах будешь. Все я понимаю. Только, брательничек мой дорогой, обеспеченное будущее стоит таких трудов, а? Честно заработал, честно получил. Петр перевел дух. Ощущение, будто все это происходит в дурном сне, уже не было, но легонький приступ нереальности не отпускал. Кабанья голова равнодушно и тупо глазела на него со стены янтарно-желтыми бельмами. $50 000. Новая машина. Киру можно будет одеть, как куколку. Да мало ли. Прав, Пашка. Это будущее. Обеспеченная без унизительного привкуса бедности, никчемности. Что удивительно, откуда-то из неведомых глубин вновь вернулся молодой азарт, с которым вроде бы расставался навсегда. Близнецы Савельева через столько лет задумали очередную хохму, превосходящую все прежние по дерзости, по замаху. 44 года — это еще не старость, господа. С улыбочкой, наблюдавший за ним, Павел нагнулся, похлопал по плечу. «Помнишь принца и нищего? Ведь любил ты когда-то товарища Твена, спасу нет?» «Я и теперь не разлюбил. Вот и отлично. Устроим переиздание бессмертного романа, братуха. По нашим наметкам?» «Устроим», — сказал Петр. Павел длинно, шумно, с неподдельным облегчением вздохнул. Фу, 7 потов сошло. Ну, выпьем за успех.